США, выдавая белое за черное, доводят до неконтролируемого состояния положений на Корейском полуострове. В этой связи представитель Министерства иностранных дел Каиндер 29 марта распространил предзаявление, в котором говорится: 27 марта представитель Госдепартамента США преднамеренно охарактеризовал как провокационный акт и агитационное заявление предупреждение представителя Генштаба Корейской народной армии об опасности американо-южнокорейской спецоперации. Как четко заявил представитель Генштаба Корейской народной армии, его последнее предупреждение представляет собой справедливую самозащитную меру, предпринятую против провокаторов особой категории в связи с развитием последних событий, которые вышли за свои пределы. США при мобилизации сотни тысяч штыков агрессивных вооруженных сил и ядерных стратегических средств проводят совместные военные учения, в рамках которых идут учения по спецоперации, во время которых акценты были расставлены в операции обезглавливания, цель которой в уничтожении руководства суверенного государства в операции превентивного удара по ликвидации ядерных и ракетных комплексов. Отсюда всем ясно, какую корыстную цель преследует Америка. Ссылаясь на транспарентность последних совместных военных учений, США попытались их оправдать. Но это лишь показывает их разбойническую готовность без зазрения совести разбойничать средь бела дня. При условиях нашей страны, стратегическая глубина которой не так велика, только превентивное наступление является единственным путем предотвращения внезапного превентивного нападения американских новейших ядерных стратегических средств и спецназовцев. В случае вспышки войны на Корейском полуострове, независимо от того, кто же первым нанес превентивный удар, вся ответственность за это целиком будет на стороне США, которые постоянно и активно проводили враждебную политику в отношении Каиндер и зажгли фитиль войны при мобилизации большой партии ядерных стратегических средств и средств ведения спецоперации, подчеркивается в предъявлении представителя МИД Каиндер.